Подпоручик Дуб тяжело вздохнул, слез с дивана и стал надевать свое обмундирование. Швек ему помогал. Наконец Дуб оделся, и оба вышли. Но Швейк тут же вернулся и, не обращая внимания на Эллу, которая, превратно истолковав его возвращение по причине несчастной любви, опять полезла на кровать, быстро выпил остаток рябиновки и устремился за подпоручиком. На улице подпоручику Дубу хмель снова ударил в голову, так как было очень душно. Он понес какую-то бессвязную чушь. Рассказывал Швейку о том, что у него дома есть почтовая марка с Гельголанда, и что они тотчас же по получении аттестата зрелости пошли играть в бильярд и не поздоровались с классным наставником. К каждой фразе он прибавлял: «Надеюсь, вы меня правильно понимаете?» «Вполне правильно», — твердил Швейк. «Вы говорите, как будиёвицкий жестяник покорный. Тот, когда его спрашивали, купались ли вы в этом году в Мальше, отвечал: «Не купался, но зато в этом году будет хороший урожай слив». А когда его спрашивали: «Вы уже ели в этом году грибы?» Он отвечал: «Не ел, но зато новый марокканский султан, говорят, весьма достойный человек». Подпоручик Дуб остановился и высказал еще одно свое убеждение. «Марокканский султан? Ну, марокканский султан — конченная фигура!» Вытер пот со лба и, глядя помутневшими глазами на Швейка, проворчал: «Так сильно я даже зимою не потел. Согласны? Ну, вы понимаете меня?» «Вполне, господин лейтенант, вполне. К нам в трактир у чаши ходил один старый господин, какой-то отставной советник из краевого комитета. Он утверждал то же самое. Он всегда говорил, что удивлен. Удивлен огромной разницей в температуре зимой и летом, что его поражает, как люди до сих пор этого не замечали». В воротах гимназии Швейк оставил подпоручика Дуба. Тот, шатаясь, поднялся вверх по лестнице в учительскую, где происходило военное совещание, и сейчас же доложил капитану Сагнеру, что он совершенно пьян. Во время доклада он сидел с опущенной головой, а во время дебатов изредка поднимался и кричал: «Ваше мнение справедливо, господа, но я совершенно пьян». План диспозиции был разработан. Рота поручика Лукаша была назначена в авангард. Подпоручик Дуб внезапно вздрогнул, встал и сказал: «Никогда! Никогда не забуду, господа, нашего классного наставника. Многое ему лето, многое лето, многое лето, многое лето». Поручик Лукаш подумал, что лучше всего велеть денщику Кунарту уложить подпоручика Дуба рядом в физическом кабинете, у дверей которого стоял караульный, дабы никто не мог украсть уже наполовину разворованной коллекции минералов. На это бригада постоянно обращала внимание проходящих частей. Предосторожностям подобного рода начали прибегать с тех пор, как один из ганветских батальонов, размещенный в гимназии, попытался ограбить кабинет. Особенно понравились ганведам коллекция минералов, пестрых кристаллов и колчеданов, которые они рассовали по своим вещевым мешкам. На военном кладбище на одном из белых крестов имеется надпись «Ласло Гаргань». Там спит вечным сном ганвет, который при грабеже гимназических коллекций выпил весь денатурат из банки, в которой были заспиртованы разные пресмыкающиеся. Вот так война, мировая война истребляла человеческое поколение даже настойкой на змеях. Когда все разошлись, поручик Лукаш велел позвать денщика Кунарта, который увел и уложил на кушетку подпоручика Дуба. Подпоручик Дуб вдруг превратился в маленького ребенка, взял Кунарта за руку, долго рассматривал его ладонь, уверяя, что угадает по ней фамилию его будущей супруги. «Как ваша фамилия? А? Выньте из нагрудного кармана моего мундира записную книжку и карандаш. Так, вынули, да, давайте сюда. Значит, ваша фамилия... Кунарт, ну придите через четверть часа, и я вам оставлю здесь листок с фамилией вашей будущей супруги. Ой. «А ваша супруга...» Сказав это, он захрапел, но вдруг проснулся и стал что-то черкать в своей записной книжке, потом вырвал исписанные листки и бросил их на пол. Приложив многозначительно пальцы к губам, он заплетающимся языком прошептал. Пока еще нет, но через четверть часа лучше всего искать бумажку с завязанными глазами. Ищите бумажку! Бумажку ищите! Кунарт, где вы? Кунарт был настолько глуп, что действительно пришел через четверть часа и, развернув бумажку, прочитал каракули подпоручика Дуба. Фамилия будущей... вашей будущей супруги, пани Кунартова. Когда Кунарт показал бумажку Швейку, тот посоветовал ему хорошенько ее беречь. Такие документы от начальства должно ценить. В мирное время на военной службе не было такого случая, чтобы офицер переписывался со своим денщиком и называл его при этом паном. когда все приготовления к выступлению, согласно данным диспозиции, были закончены, бригадный генерал, которого так великолепно выставил из помещения ганноверский полковник, собрал весь батальон, построил его, как обычно, в каре и произнес речь. Генерал очень любил произносить речи. Он понес околесицу, перескакивая с пятого на десятое, а исчерпав до конца источник своего красноречия, вспомнил о полевой почте. «Солдаты!» — гремел он, обращаясь к выстроившимся в каре солдатам. «А мы приближаемся к неприятельскому фронту, от которого нас отделяют лишь несколько дневных переходов. Солдаты, до сих пор во время похода вы не имели возможности сообщить вашим близким, которых вы оставили свои адреса, дабы ваши далекие знали, куда вам писать, и дабы вам могли доставить радость письма ваших дорогих покинутых!» Он запутался, смешался, повторяя бесконечно: «Милые, далекие, дорогие родственники, милые, покинутые!» И так далее, пока наконец не вырвался из этого заколдованного круга могучим восклицанием: «Для этого и существует, понимаешь, на фронте полевая почта!» Дальнейшая его речь сводилась приблизительно к тому, что все люди в серых шинелях должны идти на убой с величайшей радостью, потому лишь что на фронте существует полевая почта. И если граната оторвет кому-нибудь обе ноги, то каждому будет приятно умирать, если он вспомнит, что номер его полевой почты 72. И там, быть может, лежит письмо из дому от далеких милых с посылкой, содержащей кусок копченого мяса, сало и домашние сухари. После этой речи, когда бригадный оркестр сыграл гимн, была провозглашена слава императору, и отдельные группы людского скота, предназначенного на убой где-нибудь за бугом, согласно отданным приказам, одна за другой отправились в поход. 11-я рота выступила в половине шестого по направлению на Турово-Волску. Швейк тащился позади со штабом роты и санитарной частью, а поручик Лукаш объезжал всю колонну, то и дело возвращаясь в конец ее, чтобы посмотреть, как на повозке, накрытой брезентом, санитары везут подпоручика Дуба к новым геройским подвигам в неведомом будущем, а также, чтобы скоротать время беседой со Швейком, который безропотно нес свой мешок и винтовку, рассказывая фельдфебелю Ванеку, как приятно было маршировать несколько лет тому назад на маневрах возле Велькемезержичи. Местность была точь-в-точь такая же, только мы маршировали не с полной выкладкой, потому что тогда мы даже и не знали, что такое запасные консервы. Если где-нибудь мы и получали консервы, то сжирали их на ближайшем же ночлеге и вместо них клали в мешки кирпичи, кирпичи, кирпичики, кирпичи. Одно село вот в этот вот в одно, понимаешь, я ж тебе говорю сейчас, вот ну-ка быстро наклонился ко мне, ну быстренько. Что такое? Понимаешь, в одно село пришла инспекция и все кирпичи из мешков выбросила. Да ну, вот я тебе говорю, точно, их оказалось так много, что кто-то даже там выстроил себе домик из этих кирпичей. Представляешь, сколько кирпичей было? Через некоторое время Швейк энергично шагал рядом с лошадью поручика Лукаша и рассказывал о полевой почте. «Ай, прекрасная была речь, прекрасная. Конечно, каждому очень приятно на войне получить нежное письмецо из дому. Но я, когда несколько лет тому назад служил в Будиёвицах, за все время военной службы получил в казарме одно, единственное письмо. Оно у меня до сих пор хранится. А где это оно у меня?» Швейк достал из грязной кожаной сумки засаленное письмо и принялся читать, стараясь попадать в ногу с лошадью поручика Лукаша, которая шла умеренной рысью. «Ты подлый хам! Душегуб и подлец! Господин капрал Кржиш приехал в Прагу в отпуск. Я с ним танцевала у Коцанов. И он мне рассказал, что ты танцуешь в Будиёвицах у зеленой лягушки с какой-то идиоткой-шлюхой, и что ты меня совершенно бросил. Знай, я пишу это письмо в сортире на доске возле дыры. Между нами все кончено. Твоя бывшая Божена. Ну, чтобы не забыть, этот капрал будет тебя тиранить. Он на этом мостак. И я его об этом просила, да, и именно просила еще. Чтобы не забыть, когда приедешь в отпуск, то меня уже не найдешь среди живых». «Разумеется», — продолжал Швейк, труся рядом с лошадью поручика мелкой рысцой. «Когда я приехал в отпуск, она была среди живых, была, да еще среди каких живых. Нашел я ее там же, у Коцанов. Около нее увивались два солдата из другого полка и один такой шустрый, что при всех полез к ней за лифчик, как будто хотел, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, достать оттуда пыльцу невинности, как сказала бы Венцеслава Лужицкая, писательница такая, очень хорошая, любовные романы пишет. Нечто вроде этого отмочила одна молоденькая девица, так, лет 16. На уроке танцев она, заливаясь слезами, сказала одному гимназисту, ущипнувшему ее за плечо: «Вы сняли, сударь, пыльцу моей девственности». Ну, ясно. Все засмеялись, а мамаша, присматривавшая за ней, вывела дуреху в коридор в беседе и надавала пинков. «Ой, я пришел, господин обер-лейтенант, к тому заключению, что деревенские девки все же откровеннее, чем изморенные городские барышни, которые ходят на уроки танцев. Да? Когда мы несколько лет назад стояли лагерем в Мнишике, я ходил танцевать в старый Книн и ухаживал там за Карлой Векловой. Но только я ей не очень нравился. Однажды в воскресенье вечером пошел я с ней к пруду. Пошел там, недалеко был пруд, и сели мы там на плотину. Вот. А когда солнце стало заходить, я спросил, любит ли она меня. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, воздух был такой теплый, все птицы пели, а она дьявольски захохотала и ответила: «Люблю, люблю, как соломину в заднице, дурак ты!» И действительно, я был так здорово глуп, что осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, до этого, гуляя с ней по полям, меж высоких хлебов затерялась, вот, где не видела нас ни единая душа, мы даже ни разу не присели, ни разу. И только я ей показывал ей эту всю Божью благодать, и как дурак разъяснял деревенской девке, что рожь, что пшеница, а что овес». И как бы в подтверждении слов Швейка обо все, где-то впереди послышались голоса солдат его роты, хором распевавших песню, с которой когда-то чешские полки шли к Сольферино проливать кровь за Австрию. «А как ноченька пришла, овес вылез из мешка, жупайди я, жупайдас! нам любая девка даст». Остальные подхватили. «Даст, даст, как не дать, да почему бы ей не дать? Даст нам по два поцелуя, не кабенись, не балуя, жупай, иди я, жупай, даст нам любая девка даст. Даст, даст, как не дать, да почему бы ей не дать?» Потом немцы принялись петь ту же песню по-немецки. Это была старая солдатская песня. Ее, вероятно, на всех языках распевали солдаты еще во время наполеоновских войн. Теперь она привольно разливалась по галицийской равнине, по пыльному шоссе к Турове-Волске, где по обе стороны шоссе до видневшихся далеко-далеко на юге зеленых холмов Нива была истоптана и уничтожена копытами коней и подошвами тысяч и тысяч тяжелых солдатских башмаков. «Раз на маневрах около Писака мы это же поле разделали», — проронил Швейк, оглядываясь кругом. «А был там с нами один эрцгерцог. Такой справедливый был барин, что когда из стратегических соображений проезжал со своим штабом по хлебам, то адъютант тут же на месте оценивал нанесенный ими ущерб. Один крестьянин по фамилии Пиха, которого такой визит ничуть не обрадовал, не взял 18 крон, которые казна ему давала за потоптанные 5 мер поля. Захотел господин обер-лейтенант судиться и получил за это 18 месяцев. Я полагаю, господин обер-лейтенант, что он должен был быть счастлив, что член царствующего дома навестил его на его же земле. Вот. А другой, более сознательный крестьянин, одел бы всех своих девиц в белые платья, правильно? Но вот как в белые платья, как на крестный ход. Дал бы им в руки цветы, расставил бы по полю, велел бы каждый приветствовать высокопоставленного пана, как это делают в Индии, где подданные властелина бросаются под ноги слону, чтобы слон их растоптал. «Ну что вы там болтаете, Швейк?» — окликнул ординарца-поручик Лукаш. «Осмелись доложить, господин обер-лейтенант, я имел в виду того слона, который нес на своей спине властелина, про которого я читал». «Ну, читал, читал, если бы вы только все правильно объясняли», — сказал поручик Лукаш и поскакал вперед. Там колонна разорвалась. После отдыха в поезде непривычный поход в полном снаряжении утомил всех. В плечах ломило, и каждый старался облегчить себе тяжесть похода как мог. Солдаты перекладывали винтовки с одного плеча на другое. Большинство уже несло их не на ремне, а на плече, как грабли или вилы. Некоторые думали, что будет легче, если пойти по канаве или по меже, где почва казалась мягче, чем на пыльном шоссе. Головы поникли, все страдали от жажды. Несмотря на то, что солнце уже зашло, было душно и жарко, как в полдень, во фляжках не осталось ни капли влаги. Это был первый день похода, и непривычная обстановка, бывшая как бы прологом к еще большим мытарствам, чем дальше, тем сильнее утомляла всех и расслабляла. Солдаты даже перестали петь и только высчитывали, сколько осталось до тура в Иволске, где, как они предполагали, будет ночлег. Некоторые садились на краю канавы и, чтобы прикрыть недозволенный отдых, расшнуровывали башмаки. Сперва можно было подумать, что у солдата скверно навернуты портянки, и он старается перемотать их так, чтобы в походе не натереть ног. Другие укорачивали или удлиняли ремни на винтовке. Третьи развязывали мешок и перекладывали находящиеся в нем предметы, убеждая самих себя, что делают это для равномерного распределения груза, дабы лямки мешка не оттягивали то одно, то другое плечо. Когда же к ним немедленно приближался поручик Лукаш, они вставали и докладывали, что у них где-то жмет или что-нибудь в этом роде. Если до того кадет или взводный, увидев издали кобылу поручика Лукаша, уже не погнал их вперед. Объезжая роту, поручик Лукаш мягко предлагал солдатам встать, так как до тура в Иволске осталось 3 километра, и там сделают привал.